Глава 490. Под землей. С наступлением вечера над палаточным лагерем, созданным специально для гостей, пошел пурпурный дождь. За небольшую сумму духовных камней Манхау и Сунь Дахай приобрели палатку, в которой сейчас сидели в позе лотоса. «Высокочтимый священный предок», — приглушенно начал свой доклад Сунь Дахай. «Сегодня мне удалось кое-что выяснить. Племя восьми меридиан стоит здесь лагерем уже 4 месяца. В последние несколько дней каждого месяца они проводят аукцион. Уже состоялось 4 таких аукциона. Появление на них ценных предметов иногда приводило к смертоубийствам. Тем не менее, ни в одном из них не был замешан союз восьми меридиан. Обычно кто-то погибал в результате разногласий или грабежей. Создается впечатление, что союз восьми меридиан действительно интересует только торговля, без какого-либо злого умысла. Последний аукцион состоится через 10 дней... После его завершения союз восьми меридиан двинется дальше. По этой причине множество местных племен будут участвовать в последнем аукционе, ведь на нем, скорее всего, выставят много чего ценного. Лицо Мэнхао скрывал капюшон. Выслушав доклад Сунь Дахая, он сказал: «Тебе не кажется это место странным? С первого взгляда ничего не вызывает подозрений». Глаза Сунь Дахая сверкнули. «Но нам лучше не ослаблять бдительности. Возможно, союз восьми меридиан специально пытается завлечь сюда побольше народу, чтобы потом разом всех поймать». После небольшой паузы он продолжил. «Соседние племена не могут быть настолько беспечными. Если союз меридиан хочет их всех поглотить, сделать это будет крайне непросто. К тому же выжившие в апокалипсисе племена пережили немало войн и битв. Их предводители не попадутся на что-то столь очевидное. Посланные ими представители явно не станут носить при себе слишком много духовных камней или других ресурсов. Если бы я был местным гуном, то послал бы большую группу людей, чтобы они могли прикрыть друг другу спины. Духовные камни в этом случае будут уже не так важны. К тому же, если союз восьми меридиан действительно обладает силой поглотить целое племя, какой смысл в этом городе? Почему бы просто не пройтись по соседним племенам и не разграбить их? Какой смысл в изощренных планах и заговорах? Вот почему я думаю, что с вероятностью 70% они здесь с целью торговать, а не для того, чтобы каким-то зловещим способом ограбить людей». Он посмотрел на Манхао, тот какое-то время молчал, а потом хрипло рассмеялся. «Если ты пришел к такому выводу, значит, остальные племена думают подобным образом. По этой причине в городе более 10 000 чужаков. Большинство из других 7 племен этого региона, а также практики, прибывшие из дальних краев. Тебе не приходило в голову, что истинные мотивы союза восьми меридиан заключаются не в торговле, не в похищении духовных камней и других ресурсов?» Из-под капюшона на Сунь Дахая посмотрели 2 горящих холодным светом глаза. Сунь Дахай задумчиво склонил голову. В это же время, в нескольких десятках дней пути, в лагере племени Ворона Божества, настоящий Манхао открыл глаза и поднялся на ноги. «Члены племени Ворона Божества, как только догорит благовонная палочка, мы вновь погрузимся на летающую машину и со всей возможной скоростью отправимся в сторону Союза Восьми Меридиан». Все племя тут же вышло из медитативного транса. Не задавая вопросов, они начали собираться. Довольно скоро 1000 членов племени поднялись на гигантского питона. С пронизывающим свистом летающее сокровище взмыло в небо. Племя не жалело духовных камней, отчего питон помчался к Союзу Восьми Меридиан со всей возможной скоростью. Пока племя Ворона Божества летело к цели, Манхау и Сунь Дахай размеренно жили в Союзе Восьми Меридиан. Отбросив осторожность, они начали делать покупки в городе Союза Восьми Меридиан. За несколько дней они потратили немало духовных камней на необходимые для миграции припасы. Союз Восьми Меридиан постоянно напоминал о грядущем аукционе. Что интересно, многие лавки начали выставлять на витрины предметы, которые появятся на предстоящем аукционе. Манхау нашел даже 3 летающих машины. Одна достигала 25 километров в длину и выглядела как настоящий корабль, который мог нести на борту около 10 000 людей. Он был способен развивать умопомрачительную скорость и был снабжен мерцающим барьером. Хоть для полета на нем и требовалось чудовищное количество духовных камней, это был единственный тип летающих машин, которые работали в западной пустыне. И любое устройство, работающее на магических формациях, которое питало духовной энергией неба и земли, сейчас не работали. В городе особо горячо обсуждали несколько особых техник клеймения тотемов. Но больше всего внимание Манхао привлекали неодемоны. Союз восьми меридиан имел более 100 000 разномастных неодемонов. Один их вид поражал воображение. Что интересно, Союз Восьми Меридиан даже выставил на всеобщее обозрение трех священных предков: трехголовую черную черепаху, 300-метрового орла и ослепленного ворона. Ворон сильно напоминал черных воронов Манхао, но его аура была в несколько раз сильнее. К сожалению, эти тотемные священные предки были сильно ослабленными. Племена и люди, которые верили в них, явно были давно мертвы. Запасенная в них сила веры была на исходе, а новых поступлений извне не было. К тому же они сидели на серебряной цепи, которая пронзала их тела насквозь. Из некогда горделивых существ они превратились в товар, на который изредка бросали взгляды прохожие. Каждый день над городом звучал голос, неизвестный говорил очень искренне, без тени притворства. «Приветствую, собратья даосы! Союз Восьми Меридиан будет проводить аукцион через 6 дней. После аукциона мы вновь отправимся в путь. На аукционе будут выставлены все предметы, которые вы могли видеть на витринах. Некоторые предметы принадлежат Союзу Восьми Меридиан, но большинство из них были переданы нам для продажи третьими лицами. В некоторых случаях эти предметы не будут продаваться за духовные камни. В обмен мы попросим некие нужные нам особые предметы. Как вы уже могли понять, эти предметы будут проданы с аукциона в следующем месте, где мы поставим лагерь». Учитывая репутацию Союза Восьми Меридиан, а также невероятную привлекательность лотов предстоящего аукциона, с каждым днем прибывало все больше и больше практиков. Люди прилетали не только из соседних племен, но и даже из племен, расположенных южнее. Разумеется, для обеспечения безопасности практики прибывали большими группами и сопровождали их всем известные эксперты. Возглавляли такие группы обычно практики стадии зарождения души. За 3 дня до аукциона количество людей в городе возросло до 20 тысяч. В битком набитом городе стояла живая и весьма необычная атмосфера, некоторые племена даже начали проводить тайные сделки. Сунь Дахай чувствовал себя словно рыба в воде. Он сразу же связался с другими племенами и начал собирать необходимые для своего племени припасы. За день до начала аукциона он потратил все духовные камни на нужные в путешествии предметы. Чем больше людей прибывало в город, тем, по мнению Сунь Дахая, он становился безопасней. А вот Манхао, наоборот, становилось все более не по себе. Последние 7-8 дней, оставив покупки на Сунь Дахая, он стал бродить по городу и внимательно его изучать. В конце концов, он был практически уверен, что под городом находится гигантская магическая формация, причем очень сложная и комплексная. Даже с большим количеством людей на ее установку должно было уйти как минимум несколько месяцев. Союз Восьми Меридиан уже довольно долго стоял здесь лагерем, поэтому Манхао не сомневался, что магическая формация была делом их рук. Самая любопытная деталь заключалась в ее способности сгущать в себе демонические ци. Она была настолько хорошо спрятана, что осталась незамеченной даже для экспертов в стадии зарождения души. Манхао смог ее обнаружить только из-за сосредоточенного в ней демонического ци. Иллюзорное тело Манхао состояло из демонического ци, поэтому его клон очень тонко чувствовал такой тип энергии. Демонический ци не имел формы, никто не мог его увидеть или почувствовать, только неодемоны и тотемные священные предки могли ощутить его присутствие. Но в магической формации демонический ци был слишком слабым, чтобы его могли почувствовать даже священные предки. Вот только нечто подобное невозможно было скрыть от Манхао, заклинателя демонов. Обычные практики, как правило, не устанавливают магические формации, способные привлекать демонические ци. Удивляют даже не навыки, с которыми была спроектирована эта магическая формация, а сам факт, что она содержит в себе демонические ци. Кто бы ее ни возвел, он явно немного разбирается в демоническом ци. Манхао размышлял об этом следующие 8 дней, пока исследовал город. Выглядело так, будто он с интересом изучал товары в витринах и на прилавках, но в действительности он рассматривал магическую формацию. С каждым днем формация все больше его интриговала. Накануне аукциона Манхао стоял в центре площади, где не было лавок или торговцев. Вместо них стоял довольно непримечательный алтарь. На алтаре стояла большая статуя практика с расправленными за спиной крыльями. Это была тотемная статуя одного из 8 племен, которая входила в союз. Похожие статуи были разбросаны по всему городу, каждая из которых символизировала одно из племен Союза. Подойдя к алтарю, Манхао почувствовал по меньшей мере 10 потоков божественного сознания. Невозможно было понять ни тип практикуемой культивации владельцев, ни ее уровень. Все было слишком хорошо скрыто. Среди них была даже прядь демонического ци, что весьма удивило Манхао. но про себя он лишь холодно усмехнулся. Сделаю он что-то необычное, и сюда явятся по меньшей мере 10 практиков стадии зарождения души. Поэтому он лишь скользнул по статуе взглядом и беззаботно пошел дальше. Перед уходом он втайне соединил частицу духовного сознания с демоническим ци у него под ногами. Посланная частица сознания начала незаметно расползаться под землей. За несколько дней наблюдений Манхао пришел к выводу, что этот алтарь является центром магической формации. Духовное сознание позволило Манхао воочию увидеть величественную магическую формацию. В ее центре пульсировал настолько плотный черный туман, что даже он не мог увидеть, что скрывалось внутри. В этот момент его разум задрожал. Причиной тому был древний голос в его бездонной сумке, который он не слышал очень и очень давно. Он эхом разносился в голове Манхао. «Переплавка крови третьего поколения заклинателей демонов. Демоническое оружие, заброшенный курган. Лига заклинателей демонов. Первое поколение – предок. Второе поколение – преемник. Третье поколение – самое могущественное. С четвертым все последующие поколения будут слабеть, но девятое поколение – высшая точка. Если девятое поколение не сгинет, оно станет абсолютом».